Глава вторая. На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли и обременяет себя залогами? Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им: горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его.